Глава 18. В понедельник утром Джо с руганью бросил первую партию белья в стиральную машину. «Вот я и говорю», — начал он. «Отстань!» — зарычал на него Мартин. «Прости, Джо», — сказал он, когда они сели обедать. У Джо слезы навернулись на глаза. «Ладно, старина», — отвечал он, — «мы живем в аду, так мудрено ли иной раз окрыситься? А только я тебя за это время полюбил, ей-богу. Оттого-то мне и было немножко обидно, я как-то сразу привязался к тебе». Мартин пожал ему руку. «Бросим все к черту», — предложил Джо. «Пойдем бродяжничать. Я никогда не пробовал, но это должно быть здорово. Подумай только, ничего не делать. Я раз в тифу провалялся в больнице, так даже вспомнить приятно. Хоть бы опять заболеть». Шли недели. Гостиница была полна, и тонкого белья поступало все больше и больше. Они проявляли чудеса мужества, работали до полуночи при электрическом свете, сократили время еды, начинали работать еще до завтрака. Мартин больше не принимал холодных ванн, не хватало времени. Джо заботливо распоряжался минутами, никогда не терял ни одной, считал их, как скряга считает золото. Работал яростно, неистово, как машина в постоянном контакте с другой машиной, которая была некогда человеком по имени Мартин Иден. Мартину редко приходилось думать. Обитель мысли была заперта, окна заколочены, а сам он был лишь сторожем-призраком у ворот этой обители. Да, он стал призраком. Джо был прав. Они оба были призраками в царстве нескончаемого труда. А может быть, все это был только сон? Иногда, водя тяжелыми утюгами по белоснежной ткани в клубах горячего пара, Мартин убеждал себя, что все это на самом деле только сон. Быть может, очень скоро, а быть может... через тысячу лет он проснется снова в своей маленькой комнатке за столом, запачканным чернилами, и возобновит прерванную накануне работу. А может быть, и то было сном, и он проснется, чтобы сменить вахту, и, соскочив со своей койки, выйдет на палубу и встанет к штурвалу под усеянным звездами тропическим небом, и свежее дыхание пассата будет холодить ему кожу. Опять наступила суббота, и в 3 часа работа была кончена. «Не пойти ли выпить стаканчик пива?» — спросил Джо равнодушным голосом, потому что им уже овладело праздничное безразличие. Но Мартин как будто проснулся. Он привел в порядок велосипед, смазал колеса, проверил руль и вычистил передачу. Джо сидел в трактире, когда Мартин промчался мимо, низко пригнувшись к рулю, ритмически нажимая ногами на педали, глядя вперед на пыльную дорогу, по которой предстояло ему проехать 70 миль. Он переночевал в Окленде, а в воскресенье приехал обратно и принялся в понедельник за работу усталый, но зато с приятным сознанием, что на этот раз не был пьян. Прошла 5-я неделя, за нею 6-я, а он все жил и работал, как машина, и только в глубине его души сохранялась какая-то маленькая искорка, заставлявшая его в конце каждой недели совершать на велосипеде 140-мильный путь. Но это не было отдыхом. Это было тем же напряжением машины, и в конце концов в душе Мартина погасла даже та последняя искорка, которая оставалась от его былой жизни. В конце седьмой недели, не пытаясь даже сопротивляться, он отправился в деревню вместе с Джо и опять вкусил жизни и жил до понедельника. Однако в следующую субботу он снова проехал 70 миль, прогоняя оцепенение, вызванное усталостью, другим оцепенением, вызванным еще большей усталостью. И только в конце третьего месяца он в третий раз отправился в деревню вместе с Джо. Забывшись, он снова начал жить, а начав жить, как при внезапной вспышке молнии, увидал, каким он стал животным. Не потому что пил, а потому что так работал. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно следовало за работой с такой же закономерностью, с какой ночь следует за днем. Став вьючным животным, никогда не достигнешь светлых высот. Виски внушила ему эту мысль, и он согласился с нею. Виски проявила великую мудрость. Оно открыло ему важную истину. Мартин велел подать себе бумагу и карандаш, заказал виски для всей компании, и пока все пили за его здоровье, он, прислонясь к стойке, написал что-то на бумаге. «Телеграмма, Джо», — сказал он, — «прочти-ка». Джо стал читать с глупой пьяной усмешкой, но то, что он прочел, вдруг отрезвило его. Он с упреком посмотрел на Мартина, и слезы заблестели у него на глазах. «Ты меня бросаешь, Март?» — спросил он печально. Мартин утвердительно кивнул головой и, подозвав какого-то мальчишку, велел ему сбегать на телеграф. «Стой!» — заплетающимся языком выговорил Джо. «Я хочу обмозговать кое-что». Он ухватился за стойку, чтобы не упасть, а Мартин обнял его рукой и поддерживал, пока тот не собрался с мыслями. «Напиши, что оба работника уходят», — внезапно выпалил Джо. «Пиши». «Но почему же ты-то уходишь?» — спросил Мартин. «Потому же, почему и ты». «Я отправляюсь в плавание, а ты не можешь». «Верно», — отвечал Джо. «Но я стану бродягой. Это очень даже отлично». Мартин с минуту испытующе смотрел на него и, наконец, воскликнул. «Ей-богу, ты прав. Лучше быть бродягой, чем вьючным животным. По крайней мере, будешь жить, а до сих пор у тебя жизни не было». «Была», — поправил его Джо. «Я раз лежал в больнице». Пока Мартин изменял текст телеграммы, Джо продолжал. «Когда я лежал в больнице, мне совсем не хотелось пить. Чудно, а? Но когда я всю неделю работаю как лошадь, я должен напиться под конец. Все знают, что повара пьют как черти, и пекари тоже. Работа такая. Стой! Я плачу половину за телеграмму». — Ладно, сочтемся, — сказал Мартин. — Эй, все сюда, я угощаю! — крикнул Джо, высыпая на стойку деньги. В понедельник утром Джо был охвачен волнением. Он не обращал внимания на головную боль и не интересовался работой. Немало было потеряно драгоценных минут, пока он сидел и беспечно глазел в окна, любуясь солнцем и деревьями. «Посмотрите!» — кричал он. «Ведь это все мое! Это свобода! Я могу лежать под деревьями и проспать хоть 1000 лет, если захочу! Пошли, Март, плюнем на все, ну их к черту! Чего нам ждать? Впереди страна безделья, и туда я теперь возьму билет! Только не обратный». Несколько минут спустя, наполняя стиральную машину бельем, Джо увидел рубашку хозяина гостиницы. Он знал его метку. И в упоении вновь обретенной свободы кинул рубашку на пол и начал топтать ее ногами. «Я бы хотел, чтобы это была твоя морда, жирный черт!» — кричал он. «На тебе, получай, вот, вот, вот тебе! Пусть кто-нибудь удержит меня тут, пусть попробует!» Мартин, смеясь, пытался его образумить. Во вторник вечером явились два новых работника, и до конца недели Джо и Мартин были заняты тем, что приучали их ко всем порядкам. Джо сидел и давал наставления, но сам ничего не делал. «Дудки», — объявил он, — «я и пальцем не пошевелю. Пускай увольняют раньше срока, а я все-таки не пошевелю пальцем. Я работать кончил. Буду разъезжать в товарных вагонах и спать под деревьями. Эй, вы, работнички, нажимайте! Потейте, потейте, черт вас возьми! А когда вы околеете, то сгниете так же, как и я сгнию. И не все ли равно, как вы жили, а? Ну, скажите мне на милость, не все ли равно, в конце концов?» В субботу они получили расчет и вместе пошли до перекрестка. «Ты, конечно, со мной не пойдешь, не стоит уговаривать», — спросил Джо с видом полной безнадежности. Мартин отрицательно покачал головой. Он приготовился уже сесть на велосипед. Они пожали друг другу руки, и Джо, удержав на мгновение руку Мартина, сказал: «Мы с тобой еще увидимся на этом свете, Март. Такое у меня предчувствие. Прощай, Март. Будь счастлив. Я тебя люблю, ей-богу, люблю». Он беспомощно стоял посреди дороги, глядя вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом. «Славный малый», — пробормотал он, — «очень славный». Потом он побрел вдоль дороги к водоему, где под откосом лежало полдюжины бродяг, ожидая товарного поезда.